Реформаторские движения в Англии и основание англиканской церкви, подзаголовок. Протестантские учения проникали с материка и в Англию, но здесь богословская сторона их мало занимала умы. Гораздо более интересовала англичан возможность свержения папского ига, с которым соединены были для них большие денежные поборы в пользу Рима и духовенства. Такого характера и были в Англии первые протесты против римской церкви. Властный английский король Генрих VIII 1509-1547 годы из династии Тюдоров был добрым католиком, сам написал опровержение против Лютера в 1521 году. Образование он получил богословское, схоластическое. Политические и личные причины побудили его разорвать с католической церковью. Первый толчок дан был семейными отношениями короля, с которыми перемешивались дипломатические соображения. В начале своего царствования Генрих VIII действовал против Франции в союзе с Испанией. Союз этот был закреплен браком короля с дочерью испанского короля, теткой императора Карла V. Когда Генрих стал тяготиться союзом с Испанией и хотел жениться на фрейлине королевы Анне Болейн, он решился развестись со своей женой Екатериной Арагонской. В 1527 году он просил папу Климента VII о разводе, указав, как на основании, то, что супруга его была когда-то обручена с его покойным братом. Папа, под влиянием императора Карла V, после долгих проволочек отказал ему в этом. Тогда Генрих решился не только обойтись без папы в деле о браке, но и совсем уничтожить его власть в английской церкви. В 1533 году по его распоряжению английский парламент издал закон о независимости Англии от папы в церковных делах. Верховенство папы в английских церковных делах перешло к королю, который в 1534 году формально и торжественно объявил себя главой английской церкви, страница 32. Брак с Екатериной был расторгнут парламентом, и король женился на Анне Болейн. Большинство епископов и священников подчинились новому порядку в церковном управлении. Не признавшие же главенство короля или сомневавшиеся в этом подвергались преследованиям и казням. Затем Генрих закрыл все монастыри в Англии в 1538 году и имущество их обратил в свою пользу. Что касается вероучения, то король-реформатор не сделал почти никаких перемен в этом отношении. В душе он оставался прежним католиком. Только по стараниям архиепископа Кентерберийского Томаса Кранмера и своего министра Кроумеля, тайных протестантов, бывших его главными советниками во время столкновения с папой, Генрих издал от лица парламента нечто вроде нового учения в 10 членах. В нем говорилось о трех таинствах. Крещение, покаяние и причащение, оправдание верою, отменялось почитание икон и святых и тому подобное. Но все это излагалось крайне неопределенно и не в смысле протестантском. Так признавалось присуществление, добрые дела считались необходимыми для оправдания, иконы рекомендовалось удержать в церквах и прочее. В последнем же своем распоряжении относительно вероучения, так называемых «шести членах», Генрих прямо восстал против лютеранства, угрожая смертную казнью тем, которые будут отрицать присуществление, допускать причащение под обоими видами, утверждать, что священникам можно вступать в брак и прочее. В силу этого распоряжения многие из принявших лютеранство подверглись преследованиям. В числе их был казнен и Кроумель, как слишком склонный к протестантизму. Генрих VIII был женат 6 раз, и двух из своих жен, в том числе Анну Болейн, казнил, а с двумя развелся. При преемнике Генриха, его сыне, Эдуарде VI, 1547-1553 годы, в Англии началась реформа вероучения, а равно и богослужения, но опять не в таком резком виде, как это было в Германии или Швейцарии. Сам Эдуард, как малолетний, не мог принимать участие в реформе. Последнюю проводил парламент, вернее, регенты государства, в числе которых были как католики, так и приверженцы протестантизма, как, например, архиепископ Краннер. Установилась связь с немецкими лютеранами и кальвином. Прежде всего были отменены 6 членов Генриха VIII и допущено причащение под обоими видами. Дозволен брак священников, разрешено всем чтение Библии, переведенной на английский язык еще при Генрихе VIII. Затем, после долгих совещаний английских и прибывших немецких богословов, Издан был общий молитвенник и обрядник в 1548 году. И, наконец, 42 члена англиканского вероисповедания в 1551 году, страница 33. Строго не было проведено ни католичество, ни лютеранство. В угоду приверженцам обоих вероисповеданий сделана была своеобразная смесь того и другого. Так о Святом Писании говорилось как о главном источнике вероучения, но предполагалось уважать и предание. Об оправдании и предопределении было сказано так неопределенно, что то и другое можно было понимать в католическом и в протестантском смысле. Таинства оставлены – крещение, покаяние и причащение, и в Евхаристии признавалось действительное присутствие тела и крови Христовой. Определенно только отменялись почитание икон и мощей, призывание святых, индульгенция, чистилище и молитва за умерших. Иерархия оставлена неприкосновенной. Реформой этой положено было основание англиканской епископальной церкви. По смерти Эдуарда VI в 1553 году на престол вступила строгая католичка Мария, дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской, ставшей женой короля испанского Филиппа II. Она восстановила в Англии католичество и подвергла жестокому гонению протестантов. Архиепископ Кранмер и два других англиканских епископа были сожжены в Оксфорде, и вслед за ними было казнено множество других протестантов. Послушный королеве парламент добился лишь того, что имущество, отнятое от духовенства, не было возвращено ему и осталось у новых владельцев. В 1558 году Мария умерла, и на престол вступила дочь Генриха VIII и Анны Болейн Елисавета 1558-1603 годы, с именем которой связано возвышение Англии, в частности, как морской державы. Она была воспитана в протестантизме. Гонению подверглось католичество. Восстановлено было смешанное вероисповедание. В 1559 году парламентскими актами было подтверждено главенство королевской власти в церкви и восстановлены все церковные распоряжения, изданные при Эдуарде VI. В видах соглашения католиков с протестантами пересмотрены были 42 члена исповедания, и из них составлено новое англиканское вероисповедание в 39 членах. Изменений произведено было немного. Сглажены были еще более особенности обоих вероучений. В 1562 году вероучение, 39 членов, было утверждено духовным парламентом Синодом и сделано обязательным для всех символом веры. Таким образом, при Елисавете окончательно образовалась англиканская епископальная церковь со смешанным вероучением и сделалась государственной. Но крайние приверженцы католичества и протестантства не признали этой церкви, несмотря на все крутые меры Елисаветы. Католичество удержалось главным образом в Ирландии. Протестантизм проникал из Шотландии. Страница 34. Создалась сильная партия пуритан, чистых, которые требовали очищения церкви от остатков католицизма. Они возражали против сохранения епископства и священников. Их возмущали обряды, украшения, одежды, богослужебные предметы, которые англиканская церковь приняла от римско-католической. Они требовали полного проведения кальвинизма. Елисавета и ее советники принимали меры против пуритан. Священников, придерживавшихся кальвинизма, лишали мест. Наиболее резких обличителей англиканской церкви приговаривали к позорному столбу, отрезали им уши, рубили руки. Для преследования лиц, отклонившихся от англиканства, был учрежден суд высокой комиссии. Но затем Елисавете пришлось по политическим соображениям смягчить отношение свое к пуританам. Упорными, направляемыми главным образом королем испанским Филиппом II, врагами ее стали католики. Филипп II открыл в Бельгии семинарию для английских католических священников, которые по окончании ее отправлялись в Англию и с опасностью для жизни исполняли церковные требования для католиков и возбуждали против англиканской церкви. Во время подготовления Филиппа II высадки в Англии она не удалась, так как огромный испанский флот, непобедимая армада, разбит был в 1588 году бурями и англичанами. Несколько молодых католиков сговорились убить Елисавету. Заговор был раскрыт. В соучастии в заговоре обвинена была шотландская королева, католичка Мария Стюарт, пробывшая 18 лет пленницей в английских замках. Она была казнена. В это трудное для Елисавета время пуритане нужны были ей для борьбы с католиками. В Англии, наряду с англиканской епископальной церковью, существовали общества пресвитериан, пуритан и индепендентов.